Еженедельник «Аргументы и факты» 5.02.01.1991. Газетный киоск 31.01.1991. Из интервью с А. Невзоровым после показа на телевидении его документального фильма «Наши» было отснято 2 часа. И как нас ребята-десантники не хотели впускать в здание телебашни, чуть ли не штыками отпихивали. И с ОМОНовцами тоже переговоры были сложными. В картину эти кадры не вошли. Нужно побывать сейчас в Прибалтике, чтобы по-настоящему оценить всю мощь информационной и психологической войны, которую ведет профашистская сволочь. Трезвые голоса, конечно, есть. Но ах, не слышно ни в самих республиках, ни в центре. Мы знали, что делали. Но я на сделку с совестью не пошел. Глава 16. Закинув шухера домой, я вернулся в гараж, растопил печку-буржуйку, бросив в нее щепок, дождался, когда займется, и сыпанул угля. Завернулся в уютное, хоть и промасленное, одеяло, и рухнул на диван. До рассвета оставалось пара часов, но тело требовало забытья, хоть на миг. Спал чутко, как солдат на передовой. Обычно сны возвращали меня туда. Грохот разрывов, рев вертолетов, вой дронов, крики. Но сегодня тишина. Только скрип мороза за стенами, да треск остывающей печки. Проснулся от того, что дышать стало холодно, и, спрятав нос под одеяло, где еще теплилось подобие уюта, повалялся несколько дополнительных минут. Понимая, что подъем неотвратим, встал, заново разжег печь, наскоро умылся остатками воды, привычно уже поставил топиться снег и подогреваться тушенку. Пока разгоралось, немного помахал руками и ногами, разгоняя кровь в застывшем за ночь организме. Мысли текли вязко, словно масло на морозе. Да, я прекрасно понимал, что нужно что-то решать, понимал, что дороги назад нет, ибо специально, или не специально, но Рубикон я таки перешел. Но не все так плохо. Патрин, он ведь сейчас наверняка напуган, или, правильнее будет сказать, обескуражен. Привыкший жить царем горы, этот человек столкнулся с тем, чего не может понять. Ну, на самом деле, как объяснить, что какой-то пацан в окружении толпы злобных мужиков с автоматами врывается среди ночи к нему в дом и что-то требует? Как? И этот ответ он будет искать. Сначала закинет удочки куда только сможет, соберет информацию, и потом, ибо он ничего не найдет, попытается выбить ее из меня. Все просто как день. Подведя итог мозговому штурму, выводом, что спешить не стоит, я поел, глядя, как трещит огонь в печке, выстреливая искрами из приоткрытой дверки. Потом подбросил еще пару крупных кусков угля, и, наблюдая, как пламя охватывает их, снова заснул, убаюканный жаром. Ну а что, когда такие дела вокруг творятся, не тащиться же мне в институт. А поход в свой закрытый клуб шухер обещал устроить только к вечеру. В итоге спал до 6, периодически просыпаясь по надобности, чтобы закинуть в печку угля. И, чему снова удивился, опять без снов. Проснулся, умылся, есть не стал, рассчитывая перекусить где-нибудь по пути, и ровно в 7 ждал шухера возле подъезда. «Привет», садясь в машину, протянул он руку. «Здравствуй», ответил на приветствие я, и, уточнив адрес, выжал сцепление. Центр города, проспект Мира 15А, цокольный этаж, вход со двора. По сути, обычный подвал, даже без окон, непонятно почему названный цоколем. Подъехали, вышли из машины, подошли к подъезду. Крутая лестница вниз, темно, прокурено и воняет саниной. Афганцы здесь вряд ли гадят, значит, бомжи или коты, а может, и все сразу. Железная дверь с потертой табличкой «Спортзал» скрипнула, пропуская нас в тамбур. Тусклое освещение, низкие потолки и перебивающий даже уличную вонь, запах пота. По стенам стояли ржавые гантели, потертые боксерские груши и скамьи со штангами. В углу грохотал древний японский магнитофон, из динамиков орал Атас Расторгуева, и на наше появление почти никто не отреагировал, только двое кивнули шухеру. Но работали парни серьезно. Трое усердно тягали железо, один грушу околачивал, и еще двое спарринговались в углу. «Жди тут», — шухер повысил голос, перекрывая музыку, и подошел к дерущимся. Те прервались, и после минуты разговора синхронно повернули головы в мою сторону. Шухер вернулся хмурый. «Пошли. В чем дело? Я не сдвинулся. Твои ребята работы не хотят? Пойдем, блин». Он схватил меня за рукав, но я вырвался, шагнул к магнитофону и дернул шнур. Тишина ударила по ушам. «Это что за цирк?» Мужик у груши развернулся ко мне, сжимая бинты на кулаках. Его майка промокла от пота. «Музыка мешала», — буркнул я. «Ты вообще кто такой?» поднялся со скамьи здоровяк с шеей, как у быка. Свет падал так, что показалось, его тень накрыла половину зала. «Тот, кто хочет предложить вам работу», — ответил я, чувствуя, как шухер замер за спиной. «Колян, ты что, не сказал своему другу, что нам это не интересно?» Скрестив на груди руки, шагнул вперед один из той парочки, к которой подходил шухер, серьезный тип с наискось порезанным лицом. «Сказал, конечно, только друг не поверил». Вместо шухера ответил я: «Чего это? Подумал, что вы, наверное, не поняли, я ведь готов платить хорошие деньги за опасную, мужскую работу, или вы заранее испугались?» «Испугались?» — повторил тип с порезанным лицом. «Разве нет? Если ты не понял, так я повторю, неинтересно, иди отсюда, пока тебя не вышвырнули». Отвлекаясь от штанги, побагровел здоровяк. «Ладно, понял, не огрись так. Колян мне просто сказал, что тут пацаны серьезные собираются, а тут, оказывается, одни ссыкуны. Чё, тот, что у груши, рванул ко мне». Его кулак мелькнул в воздухе, но я успел всадить прямой в челюсть. Он рухнул на маты, будто мешок с песком. Ну а дальше понеслось по-взрослому. Я блокировал удар еще одного здоровяка, ответил апперкотом в солнечное сплетение. Шухер свалил того, что выскочил сзади, но из соседней комнаты уже бежали еще трое. В общем, драка была жестокой, мы дрались как львы, хоть в итоге и проиграли, погребенные под грудой тел, задыхаясь от запаха пота и злости. Но дрались не зря. Спустив пар, афганцы подуспокоились, узрев в нас достойных противников, которых стоит, если не любить, то, как минимум, уважать. И уже минут через 30 после свалки, я спокойно сидел на ящике из-под бутылок, прижимая окровавленное полотенце к брови, а напротив, на шатающемся табурете, ерзал мой недавний противник, тип со шрамом через все лицо. Его нос был сломан вправо, губы разбиты в мясо. Он говорил, чуть шепелявя: «Чё за предложение-то, опасное?» — бросил я коротко, сжимая полотенце так, что кровь просочилась сквозь ткань. Тип со шрамом потянулся к бутылке с водой на полу, но передумал, пальцы дернулись к носу. Он сморщился, словно укусил лимон. «Конкретнее можно, а то опасное». Из угла донесся стон, один из афганцев схватился за распухшую руку. «Патрина знаешь?» — спросил я, переводя взгляд на потолок. Оттуда капала вода, оставляя ржавые подтеки на бетоне. Тип хрипло рассмеялся, выплюнув сгусток крови. «Ну, его люди хотят меня грохнуть. Поэтому нужны ребята, которые умеют молчать и стрелять без вопросов. С деньгами не обижу». Последовало долгое молчание, в зале было тихо, и наш разговор слышали все. «А ты вообще, чьих будешь?» «Ничьих, но в данный момент бригадиром у Патрина тружусь, или, скорее, трудился». «Странно». Старательно прищурился мой визави, изображая на лице работу мозга. «Что именно тебя смущает? Почему он тебя грохнуть хочет, если ты на него работаешь?» Сказал тип со шрамом, и, повернувшись к шухеру, спросил: «Может ты, Колян, пояснишь нам?» Шухер поднялся, охнул, хватаясь за бок, и старательно выговаривая слова, а ему хорошо прилетело в челюсть, произнес: «Я ж говорил, нормальный пацан, не баклан какой, в деле ровный, за базар отвечает. А ты что, в деле с ним был?» Шухер посмотрел на меня, я кивнул, давая разрешение. «Был, сегодня ночью мы вдвоем бригаду Жоры Лося как девочек спеленали, а потом к Патрину в гости наведались. Припугнули малость». Афганцы замолчали. Лось хоть и не был звездой первой величины, но он работал на Патрина, а того на районе уважали. Так что заявление шухера пришлось хорошо, дав этим суровым людям пищу для размышления. «Ладно», — наконец заговорил тип со шрамом, — «мы подумаем». Обратно ехали молча, и только уже возле мастерской, а шухеру нужно было заехать туда, он разговорился. «Скорее всего согласятся», — сказал он, и долго пытался объяснить, почему нас так приняли. Оправдывал, если в двух словах: «Будь я на месте этих парней, наверняка сделал бы так же. Еще бы, они крутые ребята, можно сказать, псы-воины, а тут какой-то сопляк деньгами трясет, и непонятно чего хочет. Да, неприятно, досталось мне неплохо, пару раз вообще от души приложили, но обижаться на такие вещи глупо», — назвался груздем, полезая в кузовок. Доехав до мастерской, поставил машину на расчищенное от снега место. В мастерской мне делать было нечего, работала вторая смена, но и домой пока ехать не хотелось. Зашел вслед за шухером, и почти у порога столкнулся с Борисычем. «На ловца и зверь бежит», — заулыбался он, но, увидев мою физиономию, осекся. «Кто?» кто это тебя так?» Озадаченно уставился он. «Производственная травма, забей». Отмахнулся я, не имея никакого желания объяснять. Борисыч кивнул. «Хорошо, забил, ты сейчас свободен, а чего надо? До коллежки в больницу сгонять, передачку закинуть, а то на транспорте не успею. Поедем?» Ехать охоты не было, но Борисычу отказывать не с руки. Зато не скучал, настроение у него оказалось приподнятым, поэтому всю дорогу он болтал без умолку. Рассказывал про новый контракт с муниципалитетом на поставку скамеек для города, дополнительный заказ на гробы и предстоящее расширение производства. А мебель, с трудом дождавшись коротенькой паузы, когда тот прикуривал, поинтересовался я. «Да ну ее в баню!» Он затянулся и, выпуская дым, махнул рукой, будто отгонял муху. «Геморрой один, честно. Нам ведь обещают отдать заказы по благоустройству, а это знаешь какие объемы, догадываюсь. Процент большой просит, достаточный, но мы не в обиде. Или ты думаешь иначе?» Он прищурился, изучая меня сквозь дым. «Я-то, да не, просто знаю, как эти обещания обычно заканчиваются. Практика откатов была всегда, хоть и не в такой конкретно форме, поэтому доступными нам силами менять что-то, это как детским ведерком пытаться остановить морской прилив или отлив. Попробовать можно, но результат известен заранее. Ты даже не представляешь, Дима, насколько грандиозные перспективы открываются». Продолжил вещать Борисыч, но я его почти не слушал, сосредоточившись на управлении автомобилем. Зато доехали быстро, Борисыч забрал сумку и ушел, я же остался в машине. Сидел, крутил ручку настройки приемника и по сторонам посматривал. Тихо, темно, народу почти никого. Вдруг вижу, знакомая парочка из приемного покоя выходит. Те самые старики, что внучку свою лечит. Вышли, и точно как в прошлый раз на лавочку сели, хоть и мороз градусов под 20. Любопытно мне стало, я и подошел. Поздоровался, они меня сразу узнали, благодарить стали, но как-то странно. «Как ваша внучка?» Почуяв неладное, спросил я. Старики замялись, но дед все же ответил. «Гораздо лучше, лекарство помогло, спасибо вам». «Лучше, просто лучше, врач же обещал выздоровление». «Обещал, и что теперь? Нужно еще лекарство, точно такое же, на повторную терапию». «То есть и денег столько же надо?» «Почти, на $500 больше». «3500, удивился я. Мне и в прошлый раз показалось, что здесь перебор какой-то, слишком дорого, но теперь вдвойне странно. Да, возможно, все так и есть, но мне захотелось разобраться. Лечащий врач кто? В смысле? Ну это ведь он требует с вас деньги. Лечит Олю Петр Денисович, но сам он на эту тему с нами не разговаривал. Нельзя ему, мы общаемся через посредника, тоже доктора, но из другого отделения. Имя есть у него, конечно, Исаак Моисеевич Бромельсон. Очень приятный человек. Ничего не имею против евреев, но когда их фамилии сочетаются с какими-то финансовыми делами, всегда нервничаю. А как бы мне пообщаться с ним? Он сейчас здесь? Да, Исаак Моисеевич сегодня дежурит, мы как раз только что от него. То, что дурит Исаак Моисеевич стариков, очевидно. Возможно, сам, а может и в сговоре с врачом-лечащим. Так или иначе, неправильно это. Тем более, что денежки-то мои, да и стариков жаль, испытать такое на старости лет. А до скольки он здесь? Можете сказать, так до утра, как обычно. Попрощавшись, досаждать расспросами я больше не стал, и ушел обратно в машину. Посидел немного, дождался Борисыча, довез его до дома, на сегодня он уже тоже отработал, и в мастерскую. Шухер замер, сигарета застыла в руке. Серьезно? Голос его прозвучал глухо. Думаю, да, этот докторишка стариков дурит и не морщится. Шухер затянулся, выпустив дым колечками. Я про деньги. Он ткнул окурком в мою сторону. «Ты на самом деле отдал левым людям 3 штуки баксов?» «Ну да», я встал, задев плечом висящую на стене канистру. «А что здесь такого?» «Сказал же, на лекарство». Он медленно провел ладонью по щетине, хотел спросить что-то еще, но промолчал, соглашаясь. «Ладно, поехали». Машина еще не остыла, поэтому греть почти не пришлось, и вскоре я уже парковался недалеко от больницы. В принципе, ничего сложного. Вызвать доктора, скрутить его и отвезти в укромное местечко. Меня здесь знали, поэтому в больницу пошел Шухер и уже через несколько минут вышел с безвольно повисшим на его плече человеком. Дождавшись, он усядется и хлопнет дверью, я нажал на газ. Машина рванула вперед, скользя по обледенелой дороге. Доктор, все еще полубессознательный, болтался на заднем сиденье, как мешок с картошкой. Через 15 минут мы втащили его в первый попавшийся подвал, сырое помещение с плесневелыми стенами, где воняло канализацией и ржавчиной. Примотали скотчем к трубе, обвитой конденсатом. Шухер швырнул пригоршню снега ему в лицо. Доктор закашлялся, придя в себя. «Кто вы?» Он задыхался, пытаясь выплюнуть талый снег. Глаза метались, цепляясь за луч фонаря, который я направил ему в лицо. «Чего вам надо?» «Неважно, я присел на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне». Фонарь высветил дрожащую нижнюю губу, капли пота на висках. «Важно, что ты будешь отвечать». «Готов?» Он замотал головой, скотч заскрипел по трубе. Шухер молча достал из кармана полиэтиленовый пакет, обычный, прозрачный, от чего-то съедобного. Доктор закричал, когда мешок натянули на голову. Его вопль превратился в глухое бормотание, а пальцы вцепились в мое запястье. Я выдернул руку. «Слушай сюда», — Шухер постучал костяшками по пластиковой пленке, обтягивающей лицо доктора. «Ты берешь деньги с больных за импортные препараты. Откуда они у тебя?» Доктор дергался, пытаясь стряхнуть пакет. Его дыхание стало хриплым, частым. «Н нет препаратов», — выкрикнул он, когда Шухер чуть ослабил хватку. «Я просто отбирал тех, у кого был шанс. Сами выздоровеют. Моя заслуга. Нет, значит, судьба». Шухер рванул пакет вниз, прижал на горле. Доктор дергался, слюна стекала по подбородку. «А девочка?» Я придвинулся ближе. «Ты взял с ее родственников 3000 баксов за лекарство из Германии, что ей кололи. Снова чуть воздуха, витамины». Доктор забился, словно током его било. «Но они помогают. Психосоматика, вы не понимаете». Шухер ударил кулаком по трубе над головой доктора. Звон металла заглушил его нытье. «Где деньги?» — спросил я ровно. «Все». Он сдался через 20 минут. Квартира оказалась на четвертом этаже девятиэтажки. Дверь открыли ключом. Внутри пахло дубовой мебелью и дорогим парфюмом. Хрустальная люстра бросала блики на позолоченные рамы картин, а ковер под ногами был таким густым, что ноги проваливались едва не по самые щиколотки. «Сейф в кабинете?» — доктор кивнул на дубовую дверь. Его голос дрожал, как струна. «Комбинация 13984016. Замок щелкнул, створка открылась с тихим шипением. Внутри лежали пачки с рублями и долларами. Шухер присвистнул, доставая из кармана все тот же пакет. 1000 у стариков в первый раз, 3, во второй, я отсчитал 4000, скрутил найденной тут же резинкой, шлепая ими по столу. И столько же, компенсация. Доктор кивал так часто, что казалось, голова отвалится. «И девочку вылечишь?» — потрепал я его по щеке, — настоящими лекарствами. «Иначе». Он забормотал какую-то незнакомую молитву, негромко так, с дрожью в голосе. Мы ушли, оставив его сидеть под Мадонной с младенцем в позолоченной раме. В лифте Шухер спросил: «Думаешь, вылечит?» «Надеюсь», — я нажал кнопку первого этажа. «Он же теперь знает, что обманывать детишек нехорошо?» «Думаю, да», — догадывается. Кровожадно ухмыльнувшись, согласился Шухер. Еженедельник «Аргументы и факты», 6.02.07.1991. Достоинство Н1. Степан Бандера был убит в 1959 году сотрудником КГБ Богданом Сташинским необычным оружием. Действует оно так: вы беседуете с человеком, держа в руке свернутую трубочкой газету. В нужный момент неожиданно подносите трубочку к лицу собеседника, дулом слегка сжимаете кулак, и вот уже перед вами не успевший поднять шум покойник. Истинную причину смерти устанавливает не любой врач, поскольку убийство совершается ядом, который при вдохе вызывает мгновенную закупорку кровеносных сосудов. Вскоре после смерти сосуды возвращаются в нормальное состояние, и неискушенный патологоанатом приходит к заключению, что человек погиб от сердечного приступа. Сташинский давно был нацелен следить в ФРГ за Степаном Бандерой, а задание убить его он получает в конце 1958 года в Москве. Там же ему вручается оружие. Глава 17. «А ты не думал, что у него крыша есть?» Когда отъехали подальше, осторожно спросил Шухер. Он вообще в последнее время слова выбирал, словно боялся не то сказать что-то. «Думал, конечно», — кивнул я. «Поэтому все деньги не забрал?» «Деньги? Ну да. Вообще, в первую очередь не взял, потому что мы не грабители, но и поэтому тоже. Судя по пачкам в сейфе, сумма для него не особо значимая. И если он хорошенько подумает, поймет, что себе дороже выйдет, и бучу поднимать не станет», — объяснил я, хотя сам не особо в это верил. Просто подсознательно, наверное, не хотел новых проблем. Шухер тоже, кстати, не разделял моих надежд. «Не знаю, как ты», — сказал он, — «а я бы не стал на это рассчитывать, сразу видно, тип жадный, к тому же трус, каких поискать, а это сочетание такое, сам знаешь». Я знал, да, очень хорошо знал. Докинув шухера до дома, отсчитал ему половину бонуса, дождался, пока он скроется за подъездной дверью, и сам покатил домой. Хотелось есть, а еще больше спать. Устал за день. Машину оставил под окнами, зашел в подъезд, открыл дверь своим ключом и тихонечко просочился на кухню. Суп на плите, в холодильнике котлеты. Разогрел, быстро покидал все в рот и в кровать завалился, пока родителей не разбудил. Сразу не уснул, долго лежал и думал, а может махнуть рукой на все, да свалить из города, отцу объясню ситуацию, думаю, поймет, маму поможет уговорить. Денег на первое время хватит, мастерскую на Борисыча бросить, квартиру просто закрыть. Ну а что, на моря куда-нибудь, почему нет? С такими мыслями и уснул. Утром же, проснувшись еще до будильника, смотрел на ночную идею уже не так оптимистично. От себя не убежишь, что там, что здесь, без разницы. Тут хоть и проблемы, но и хорошего достаточно. А на новом месте неизвестно, как оно еще сложится. Может, родителей куда-нибудь отдыхать отправить, турне, круиз, просто за границу, будь дело в 20-х, все просто. Ткнул кнопку в телефоне, купил путевку туда, где виза не нужна, в Турцию, например, такси вызвал, и на самолет. Здесь же сложно. Лично я не знаю никого из своего окружения, кто хоть раз бы побывал за границей. Разумеется, не считая военных. В общем, лежал я до тех пор, пока на кухне не забринькали чашками, и транзитом через туалет и умывальню просочился за кухонный стол. «Кашу положить?» – недовольно спросила мама. Ей вообще не нравилось, когда я не прихожу, или прихожу поздно. А сейчас, после всего случившегося, не нравилось вдвойне. «Не, мам, мне попить чего-нибудь, если есть кофе, ну или чай на крайняк». Кофе нашелся, и даже не очень гадкий. С появлением в семье лишних денег, стол наш стал выглядеть куда более разнообразно. Не что-то сверхъестественное, нет, но баночек всяких, коробочек ощутимо прибавилось. Отец ушел уже, да, семьи не было, подорвался, заказ там какой-то, вроде, срочный. Заказов действительно было хоть отбавляй, но меня сейчас заботило другое, безопасность родителей. Наверное, можно попытаться объяснить им ситуацию и спрятать куда-нибудь, но я весьма слабо представлял, как буду это делать, точнее, совсем не представлял. Выпив чашку кофе, я оделся, вышел на улицу, завел машину, и очень жалея, что нет сигнализации с автозапуском, уселся в кресло. Холодно. Ночь была морозной, да еще ветер, салон выстудило напрочь. Надо будет посмотреть на рынке какой-нибудь поджопник с подогревом, наверняка должны уже быть. А если нет, чехлы меховые, мех не так стынет, хоть потеплее будет. Дождавшись, когда немного отпустило лобовое, слегка пробуксовывая, вырулил со двора. День обещал быть насыщенным, дел столько, что даже перечислять не хочется. Сначала заехать за шухером, ему должен позвонить тот тип из афганцев, потом, если он все же примет мое предложение, надо будет с ним встретиться, чтобы обговорить детали. Шухер живет недалеко, но пока доехал, машина прогрелась и появилась возможность снять шапку. Квартира его на первом этаже, выходить не хотелось, поэтому просто посигналил, и дождавшись, когда в окне появится знакомая физиономия, откинулся в кресле, наслаждаясь дующим из печки теплым воздухом. «Здорово, пионер!» Хлопнув дверью и обдав морозцем, появился шухер. «Привет, Коль!» Протянул я руку. «Как оно?» «Нормально, Леха нас ждет к 9 на проходной завода». Глянув на часы, я убедился, что успеваю, и неторопливо выехал со двора. «Что сказал?» «Да ничего, встречу назначил». «В общем, неудивительно, по телефону о таких вещах не говорят, тем более за афганцами наверняка тоже немало косяков. Не знаю, как здесь, но вообще объединения подобного типа вязнут в криминале. Создаваясь для благих дел, со временем превращаются в банальные банды, с тем лишь отличием, что все члены группировки имеют боевой опыт и соответствующую военным дисциплину». Тормознув рядом с остановкой, я оставил шухера в машине, а сам пошел к проходной. Народу здесь немного, трамвай уже ушел, да и время позднее, основная масса заводчан уже на рабочих местах. А вот и афганец Леха ждет. Обычный парень, одет неброско, так сходу и не скажешь, что под потертой курточкой прячется гора мышц. Шрам только впечатление портит, а то бы вообще внимания никто не обратил. Подошел, поздоровался, в ответ кивок. Буду краток, без предисловий начал он. Слушаю. Первое, сколько тебе нужно людей? Человек 6, в идеале. Двоих я хотел поставить в мастерскую, двоих потаскать с собой, и еще двое походили бы за мамой. Я хоть и надеюсь, что до этого дойдет, но перестраховаться не помешает. Круглосуточно, двое да, остальные часов по 12. Транспорт нужен, не помешало бы. Срок какой, точно не скажу. Дня 2, может 3. Леха задумался, и спустя полминуты озвучил прайс. 100 баксов за человека в сутки, плюс обеспечишь оружие, и на накладные расходы выдашь. Транспорт еще сотка, и в случае форс-мажора ремонт на тебе. Быстро прикинув в уме масштаб расходов, я кивнул. Согласен, тогда аванс, и скажи, куда парням подъехать. Сунув руку в карман, я достал заранее приготовленную колбаску. 1,5 штуки, остальное по результату. Куда подъехать? Учитывая, что пушки у меня в гараже, место я назвал неподалеку, чтобы долго не таскаться со столь опасным грузом. Менты особо не борзеют, но в моем случае все может быть. Тот же Патрин наводку даст, или доктор. Леха кивнул, и молча развернувшись, потопал к остановке. Я же, вернувшись в машину, коротко пересказал Шухеру суть, и не задерживаясь, довез до мастерской. Сам заходить не стал, а сразу поехал в гараж, рассчитывая побыстрее привести в порядок оружие, так чтобы не опаздывать ко времени. Пара Макаровых, один ТТ, Вальтер с одной обоймой, револьвер с почти полным барабаном, и калаш с двумя магазинами. В принципе неплохо, на большую войну может и не хватит, но отбиться разок, самое то. А вообще, конечно, надо бы выход найти на людей нужных, ибо с тем, что пострелять придется, уже не поспоришь. Вариантов у меня немного, к кому обратиться, но парочка есть. Один, не очень хороший, закупаться через ментов. Второй, получше, договориться с вояками. В городе аэродром военный, при нем склады с оружием, в которых при желании можно не только автомат, но и чего потяжелее достать. Добравшись до гаража, первым делом затопил печь, и пока огонь разгорался, прошелся по нычкам. Сначала хотел в машине пушки проверить, тепло там, но потом решил разобраться с оружием в более интимной обстановке. Макарова разбирать не стал, перед тем как убрать занимался, револьвер тоже так проверил, без разборки, а вот с ТТ и Вальтером пришлось повозиться. Особенно с Вальтером, долго не мог понять, как снять предохранитель, а когда все же вытащил, потерял пружинку, отлетело, но в итоге все же победил упрямую железяку. По-хорошему бы проверить, судя маркировки на патронах, они с 43-го года лежат, но не стал, понадеявшись, что предыдущие владельцы не стали бы таскать просрочку. Пока проверял и смазывал, в гараже потеплело так, что меня разморило, и чтобы не сомлеть, пришлось выйти на улицу, на мороз. Вышел и обомлел. Какие-то два типа скручивали колеса с моей машины. Левая сторона уже на кирпичах стояла, а они занимались правой. Думал, побегут, но те зыркнули, и не отвлекаясь, продолжили свое нехорошее дело. «Дяденьки, я вас не смущаю», — бросил я, но слова повисли в воздухе. Мужики даже не дрогнули. Один, в потертой куртке с капюшоном, продолжил откручивать колесо. Второй, коренастый, с лицом забулдыги, плюнул под ноги и потянул уже снятый баллон в сторону. На бомжей или гопоту эти парни не походили, но в их молчаливой наглости чувствовалась привычка брать что хотят. Если на пузырь не хватает, добавлю, голос мой прозвучал фальшиво, как плохая пародия на уверенность. Колеса только не трогайте. Коренастый обернулся. Глаза, узкие щели, будто прищуренные против солнца, скользнули по мне, словно оценивая вес и слабости. Пальцы же сжали монтировку так, что костяшки побелели. «Прекратите хулиганить, или придется меры принимать», — выдавил я, чувствуя, что увещевать бесполезно, угроза не работает. Они переглянулись. Мелькнула едва заметная усмешка, будто волки, услышавшие лай дворняги. Угрожать оружием не хотелось, всей секретности конец тогда, а за итог схватки на кулаках я был совсем не уверен. Дядьки серьезные, прокачанные трудным детством в рабочих кварталах, и судя по тому, как смотрит, драться будут не на жизнь, а на смерть. Собственно, поэтому я стоял так, чтобы в случае чего свалить обратно в гараж. Не знаю почему, но мне показалось, что они меня выманивают, ждут, когда подойду ближе. Ну ладно, выкуплю колеса. Шагнул я вперед, но они уже двигались на меня, синхронно, как части одного механизма. «Стоять, милиция!» Рявкнули в унисон, не стал ждать удостоверений, успел нырнуть в гараж, захлопнув с грохотом железную дверь. Снаружи забили кулаками, но засов, слава богу, держал. «Открой, сволочь, милиция!» Ревели за дверью. «Милиция, а зачем колеса воровали?» Крикнул я, прижимаясь спиной к стене. Ответа не последовало, только лязг монтировки по металлу. Не вязалось как-то их заявление с кражей колес моей ласточки. «Открой, или дверь выломаем!» «Милиция, или не милиция?» Но судя по тому, что успел увидеть, дяденьки это были непростые. Не знаю, бандиты или на самом деле менты, но совершенно точно необычные работяги. Вооружиться и выйти, так не дадут. Сунусь, огреют чем-нибудь. А если огнестрел есть, тогда вообще глухо. Бу сказать не успею. Тут сидеть тоже не вариант. Вскрыть такой засов сложно, но при наличии инструмента вполне реально. Остается одно, валить через погреб. Кладку кирпичную я разобрал частично. Чуть расширить, землю пробить, и на воле. Не затягивая, сложил в сумку с приготовленным для афганцев оружием все остальное, чтобы не нашли, когда гараж вскроют, подумал, и остатки денег туда же запихал. Осмотрелся, вроде ничего не забыл. За дверью орали и барабанили, но я уже спускался в погреб. Думал, долго будет, но доломать кирпичи получилось быстро, минут пять, дольше землю ковырял, и в итоге все же пробился, выполз на свет Божий. План был простой: сумку где-нибудь подальше спрятать, дойти до ближайшего отделения милиции и с подкреплением вернуться к гаражу. Но не повезло, один из милиционеров додумался залезть на крышу. «Стоять!» Руки в гору, достав пистолет, он недвусмысленно направил его на меня. Расстояние плевое, дернусь, однозначно получу пулю. «Вы правда из милиции?» Бросив сумку к ногам и понимая руки, спросил я. «Правда, топай обратно, пока не пристрелил». На сумку он или внимания не обратил, или не интересовала она его, но оружие осталось прямо посреди оврага, мордой к стене. Дождавшись, когда я выйду из-за угла, подскочил второй, и уже готов был подчиниться, но тут краем глаза заметил в руке первого финку, и дальше уже действовал на рефлексах, остановившись только когда все было кончено. Убивать, разумеется, не хотел, но пришлось. Одному просто свернул шею, второй напоролся на свое же оружие. Успокоив сбившееся дыхание, на всякий случай рукавом протер торчащую из шеи коренастого рукоять финки, наборная, явно зэковская. Привстал, осмотрелся, больше никого. Быстро обыскал тела, ожидаемо, но в то же время неожиданно. В кармане коренастого ментовское удостоверение. Старший сержант Бородулько Иван Олегович, местный рофт. Второй пустой, но наколки на пальцах выдают в нем бывалого сидельца. Могли бы просто пристрелить, но, видимо, решили подставить под ограбление, будто местная ГПТ сработала. Вроде как колеса снимали, а тут я не кстати нарисовался. Да, стоит задуматься. Не верится, но похоже, что Патрин решил сыграть на опережение, чего я совсем не ожидал. Тем более, что не быков своих подключит, а ментов. Теперь же, как ни крути, только и остается, что трупы прятать. Стараясь не дергаться и не суетиться, я закончил шмон, обнаружив у сержанта кроме табельного оружия, еще и ключи от машины. Значит, оставили неподалеку, и сюда пешочком. Пробежавшись до развилки между гаражными боксами, быстро наткнулся на искомое, ментовскую пятерку с мигалкой на крыше. Ну точно, пока сюда ехал, мельком видел ее пару раз, но значения не придал, никак не думал, что по мою душу. А уроды эти, оказывается, меня в итоге и выследили. Убедившись, что никого рядом нет, сел за руль. Завелась не сразу, и так, едва-едва, видимо, аккумулятор уже подсдохший. Дал поработать чуток, подзарядить на случай, если заглохнет. Потом развернулся, и к своему гаражу, ибо других вариантов не видел. Подъехал, запихал тела в машину, одного назад, второго в багажник. С трудом, но открыл ворота, для чего пришлось откидать снег, заодно забросал следы крови, и, убрав все лишнее, загнал транспорт в гараж. Машина влезла, пик в пик. Даже выходить пришлось по-акробатски, через окно, ибо дверь нормально не открывалась. Справившись кое-как, заглушил, на всякий случай снял клемму с аккумулятора, потом закрыл ворота, и к девятке обуваться. Навстречу в итоге приехал с опозданием, но парни молодцы, дождались, и даже не возмущались. Передал оружие, выдал по четвертаку на расходы, и, договорившись о способе связи, У одного из них был домашний телефон, отпустил. Изначально планировал сразу к делу подключить, но после такого решил отложить хотя бы до вечера. Если Патрин настолько лихо настроен, стоило бы начинать беречься, но он наверняка рассчитывает на тех двоих, и какое-то время будет ждать от них весточки. После, понятно, поймет, но не сразу, день, может два, у меня точно есть. Машину за это время в гараже вряд ли найдут, если только случайно, а потом я ее к реке перегоню. Покрутившись по району на предмет хвоста, доехал до мастерской. Зашел, работа кипит, шумно, жуть. Отец что-то объясняет новенькому, незнакомому мужичку лет под 60. Борисыч стоит на распиловке, а шухер сбивает очередное изделие. Зарплата у всех сдельная, поэтому люди стараются, не рассиживаясь попусту. Загадывать не хочу, но если так и дальше пойдет, через годик-другой масштабы вырастут на порядок, а то и не один, главное без оглядки не лезть. Дождавшись, когда шухер закончит с досками, помахал ему рукой и, показывая на дверь, позвал на улицу. «Ну как там?» – сходу спросил он, пряча рукавицы в карман. «Нормально, думаю только как отцу объяснить, что вас охранять будут, а если парней к делу приобщить, типа на работу устраиваются, идея не самая лучшая, но другой у нас не было, поэтому так и порешили. Тогда встретишь их, я отцу скажу, что будут новенькие, а ты покажешь им все, объяснишь, только не грузи сильно, а то заработаются, проспят вспышку». «Понял, сделаю как надо». Улыбаясь, шухер шутливо приложил руку к шапке. Глава 18. Поболтав с шухером еще несколько минут, я дождался отца, предупредив про афганцев. «Умеют чего?» – спросил он, подразумевая навыки по столярке. «Думаю, нет, но дело не хитрое, сам знаешь. Ладно, тогда на обивку пока, а там видно будет. Самое простое, что есть в мастерской, это работа с тканью, с этого начинают почти все новички, за редким исключением. Занятие несложное, платят за него хорошо, но почему-то все стремятся побыстрее перейти на что-нибудь другое. Пилить доски, шлифовать, да все что угодно, только бы с тканью не работать. Понял, спасибо, пап». Поблагодарил я отца, на что он махнул рукой, добавляя: «Ты бы еще людей поискал, зашиваемся, сам видишь, чуть не круглосуточно приходится работать. Проблема острая, но скоро она исчезнет сама собой. Заводы и сейчас-то еле дышат, а еще год, может два, и основная их часть просто встанет. Нет, не насмерть, еще потрепыхаются, но толку от этих потугов будет немного. Взять тот же завод тракторных прицепов, продукция которого еще совсем недавно расходилась по Союзу огромными объемами. Перестройка набирает темп, спрос падает, и вскоре прицепы никто брать не станет, отчего завод перейдет на производство мотоплугов для огородников. Масштабы, понятно, несопоставимы, и за следующие пару лет несколько десятков тысяч горожан останутся без работы. Встанет завод, встанут предприятия из его обслуги. Швейная фабрика, основная продукция которой спецовки да перчатки, многочисленные погаты, которым больше нечего будет возить, мясотоварные фермы перейдут на хозрасчет и разорятся. Куча столовых и пищекомбинатов останутся без работы. Электрики сократят штат из-за отключения мощности, и еще многие из тех, кто завязан на этом заводе, пойдут по миру. Но это случится не сейчас, поэтому пока набрать людей в столярку достаточно сложно. Может, делаем мы мебель, было бы получше. Мебельщик звучит приятнее, чем гробовщик, но мебель и так оказалась невыгодной, а с ростом инфляции и падением покупательской способности будет совсем худо. «Поищу, может, в институте кто подпишется, или со двора», — ответил я, но отец уже не слышал. Хлопнув меня по плечу, он развернулся и торопливо направился к своему рабочему месту. Мне же предстояло решить, как быть дальше, потому что после недавнего инцидента схема с подстраховкой несколько потеряла свою актуальность, а извечный вопрос, что делать, заставлял напрягать извилины. А что если в лоб пойти, без всяких экивоков, собрать афганцев и к Патрину? С обеда и до вечера он обычно в Москве тусуется, там его и прихватить, или лучше по пути где-нибудь встретить. Пока думал, закипятил чайник и, сыпанув целую ложку растворимого кофе, залил кипятком. Будь у меня нормальная команда, я бы даже не задумывался, нашел бы Патрина и вытряхнул из него все, что он знает. Но с афганцами сложно, одно дело поработать телохранителями за сотку баксов, и совсем другое устроить налет среди бела дня. Тем более о внезапности можно забыть, наверняка Патрин охраной обложился по самое не хочу. Ресторан отпадает, людно слишком, поэтому остается либо по дороге, либо дома. Задумавшись, не заметил, как подошел Шухер. «Чаевничаешь?» – спросил он. «Скорее кофейничаю», – кивнул я, покосившись на нетронутый и уже остывший кофе. «Надумал чего?» «Да так, размышляю пока». «И как?» «Успешно?» Потрогав рукой чайник, Шухер плеснул воды в кружку. «Не знаю. Сложно все, противоречиво. Не пойму никак, где свои, а где чужие. А ты не заморачивайся, жизнь вообще штука странная, частенько и не разберешь, говно человек или хороший парень. У нас в Афгане случай был, с прапором одним. Интересно, конечно», кивнул я, хотя историю эту наизусть знал. Шухер частенько рассказывал, особенно когда свежие уши находил. «Представь, горы, не те, что на открытках, а лысые, как череп после фугаса. Камни режут сапоги, воздух – раскаленная проволока в легких. 40 градусов в тени, а тени нет. Мы трое. Я, мой дружок Витька, и прапор, сука, в погонах. В общем, иду я. На спине тяжеленная рация по ребрам бьет, в руках автомат, на поясе гранаты. Тропа, полметра, не больше. Слева – скала, справа – пропасть. Идешь, и в нее словно тянет. Прапор сзади прет, как цепной пес. Не отставай, сопляк, рацию придержи. А я иду и думаю, сорвись он, не шевельнусь. Так-то я все понимаю, армия мужиков из нас делает, соплей не любит, но прапор этот, зверь сущий. Мало того, что бухает не просыхая, так еще и постоянно придирается по мелочам, докапывается до всех, а меня так и вовсе не взлюбил. Чуть что, то на губу посадит, то в наряд, а то и вовсе по морде съездит. Противный, такой, въедливый, глядит так, словно ты ему должен. Шел так, шел, и сам не понял, как нога соскользнула, будто черт дернул. И только птицей себя почувствовал. Вдруг, рывок. Прапор ухватил за ремень. Вишу над пропастью, а он орет. «Рацию скидывай, сука, не удержу». Сбрасываю рацию, она летит вниз, как сбитый вертолет. Смотрю. Прапор весь багровый, жилы на шее рвутся. Кричит Витьке. «Помогай». А тот, Шухер, сплюнул в угол. Тот застыл, как мудила. Потом, шаги. Слышу, бежит не ко мне, от меня. Вот и думай, кто свой. Прапор, ублюдок, но в огне не гнется. Витька, братишка, но дерьмо. Здесь, он ткнул пальцем в грудь, все двойные, как мины растяжки. Потянешь за ниточку, хрен знает, где рванет. Закончив рассказ, Шухер сплюнул, достал сигарету и долго не мог прикурить. Спички тухли. Я же стоял и думал, что уже потянул, и теперь остается ждать, где рванет. А тут нежданчик. Помещение мастерской, это одна большая комната, если так можно выразиться, и место, где стоит стол, шкафчики для одежды и прочая бытовая дребедень, отгорожена перегородкой. Получается, как заходишь, и сразу уголок этот. И вот сейчас, глядя на Шухера и размышляя над его притчей, я чуть не подавился, когда в дверь зашел никто иной, как Анатолий Борисович Патрин собственной персоной. «Как хорошо, что я тебя застал!» Перекрикивая шумы мастерской, прокричал он. Слов у меня не было, поэтому я просто кивнул. «Дима, мы можем поговорить?» «Конечно, только давай не здесь, шумно очень, выйдем, волков боятся, в лес не ходить». Накинув куртку и натянув шапку, я вышел вслед за Патриным, шепнув Шухеру, чтобы был начеку. «О чем говорить будем?» – спросил я. «Как это о чем?» «О нашем деле, конечно же, или есть варианты?» Предъявлять Патрину за подосланных убийц я не торопился, хотя и был уверен, что это его рук дело. Правда, его появление в мастерской вносило некоторый дисбаланс в построенную мной логическую цепочку. Первый и самый главный вопрос – зачем ему это? Отправить киллеров и тут же искать встречи? «Я вас слушаю, Анатолий Борисович. Сразу хочу сказать, Дима, что не в обиде за твой ночной визит. Сам молодой был, горячий, поэтому прекрасно тебя понимаю. Комментировать только портить, поэтому я просто кивнул. И сразу к делу, лося я наказал, с его ребятами пообщался, они были не в теме, и готовы работать дальше. Ты очень хорошо начал на своем районе, вот я и подумал, что было бы неплохо передать тебе район лося вместе с его бригадой. Серьезно, не смог удержаться я, серьезней не бывает. Так ты согласен, а как же время подумать? Времени нет, Дима, каждый день простоя, это огромные убытки. Да что я тебе объясняю, ты и сам все прекрасно знаешь. То, что убытки на самом деле большие, я знал, только никак не мог взять в толк, зачем Патрину посылать ко мне убийц и тут же предлагать работу. Бред какой-то. Но если не он, то кто? «Неужели доктор?» «Ладно, я согласен. Парней из бригады Лося мне где искать? Там же, где ты их один раз уже нашел, они тебя там дожидаются», сказал Патрин, после чего сел в свою машину и уехал. Он уехал, а я остался, понимая, что в очередной раз все встает с ног на голову. Патрин не при делах, это совершенно точно, и единственный, кто остается, доктор. Если не усложнять, выходит, что он все же оказался мелочным и сдал меня своей крыше. Непонятно только, почему те так жестко действовали, ведь гораздо проще было бы меня припугнуть или просто закрыть. Наркотики подкинуть, оружие, да много чего сообразить можно. Зачем убивать-то сразу? Боялись Патрина или меня? Ответить на этот вопрос мог только один человек, сам доктор. Адрес известен, место работы тоже, поэтому найти его не составит особого труда, и желательно не откладывать. Вернувшись с улицы в мастерскую, я позвал Шухера и, кратко пересказав ему разговор с Патриным, сообщил о своих подозрениях. «Тряхнуть надо этого доктора, делов-то ожидаемо», — выдал он. Я был того же мнения, и мы поехали. Исаака Моисеевича сейчас нет, он сегодня отгул взял. После недолгих препираний, сообщила медсестра в приемном покое. Дома доктора тоже не оказалось. «И чего теперь?» — разводя руками, спросил Шухер, но тут из квартиры напротив выглянула бабулька. «Уехал он», — объявила она, — «с самого утра и уехал». «Здравствуйте, а куда уехал, не подскажете?» «На дачу, раз лопату снеговую взял, значит, на дачу поехал». «Замечательно, а дача у него где?» «Внизу, возле моста, Хроновские сады, их тут все знают». «Хрон — это председатель и по совместительству сторож одного из близрасположенных садовых товариществ. Круглогодично живет на своем участке, скотину держит, ну и за огородами присматривает». Ехали недолго. Сады, засыпанные снегом, стояли как призраки. Но дорогу расчистили неплохо, во всяком случае до усадьбы Хрона. У ворот остановились. Снег скрипел под сапогами, а сторож, завернутый в тулуп до бровей, тыкал варежкой мне за спину. «Прямо езжайте». Машину на развилке он бросил. До дачи трактор не прошел, сугроб по пояс. Серая «Волга» доктора прилипла к обочине, да так плотно, что казалось, кто-то не справился с управлением. Поставил свою «девятку» рядом, и мы пошли по следам. Видать, таскал что-то тяжелое. Шухер пнул сапогом провалившийся снег. Не раз тут топтался. Дача оказалась крошечной, избушка, будто сошедшая с детского рисунка. Три окошка, дверь покосившаяся, сугробы у крыльца аккуратно откиданы. «За окнами смотри», — бросил я Шухеру, поднимаясь на скрипучие ступени. Постучал. «Кто?» Голос из-за двери дрожал, будто от холода. «Сторож, мед принес, брать будете?» — ответил хрипло, подражая стариковскому тембру. Замок щелкнул. Дверь приоткрылась, и в щели появилась знакомая физиономия. Доктор стоял в растянутом свитере, глаза — два черных уголька на бледном лице. Он узнал меня сразу. Зрачки сузились, губы дернулись. Распахивая двери и толкая доктора внутрь, я даже сказать ничего не успел, как тот рухнул на колени. «Я не виноват, это Степан, он все». Присев на корточки, так чтобы глаза в глаза, и демонстративно достав нож, я легонько прижал его под подбородок доктора. «Про меня кому сказал?» «Степану». Доктор захлебывался словами. «Он прислал тех двоих, они решают проблемы». «Кто такой Степан?» Лезвие впилось в кожу. Главврач поликлиники, доктор зажмурился. «На меня редко жалуются. Но если родственники начинают выть, требуют деньги назад. Кто еще в вашей шайке?» «Вадик, он мент. И кореш его, уголовник. Имени я не знаю». Шухер фыркнул, разглядывая бутылки коньяка на полке. «Дело-то поставлено. Мент стращает, уголовник кости ломает. Ты деньги собираешь. Круговорот дерьма в природе». Тут я был согласен с Шухером. И единственное, что было непонятно, как меня так быстро нашли, когда они к тебе приезжали, ночью, сразу после вашего ухода. Что ты им сказал? Все. Доктор зажмурился, будто пытаясь стереть воспоминания. И номер вашей машины. Я видел, как вы уезжали. Смотрел в окно. Теоретически найти могли по номеру, но машина зарегистрирована на какого-то левого деда, и так сходу выяснить, кто на ней катается, очень непросто. Если предположить, что действовали через тех людей, которым я денег дал, тоже не срастается, не знают они про меня ничего. В общем, еще одна загадка, хотя и не главная. Шухер вдруг развернулся, прищурясь. И что, если бабки не несут, детишки того, на небушка? «По-разному», — доктор съежился. «Говори четко». Я ткнул ножом в пол в сантиметре от его пальцев. «Нет, мы иногда помогаем», — он закашлялся. «Но Степан, он не любит убытки». Оставив его дрожать в углу, мы вышли на крыльцо. Шухер закурил, пряча лицо от ветра. «И что теперь, думаешь, тут прикончить?» Я кивнул на избушку. «Нельзя, сторож видел, да и живой пока полезен». План родился сам. Подвал в соседнем доме. Дом старый, общага бывшая, теперь под снос, но еще обслуживается. В подвал тот никто не ходит, сырой он, с ржавыми трубами и запахами канализации. Засунуть туда доктора никто не найдет. Кляп и наручниками к трубе. Единственная сложность – затащить туда без палева. Днем точно не получится, вечера ждать нужно. Хотя, время уже к 4, темнеет рано, так что можно подождать часок и выдвигаться. Ждали до темноты. Доктор, оказалось, запасся не только коньяком, но и копченой колбасой, еле молча, слушая, как за окном воет поднимающаяся метель. В 5 тронулись. Доктора, в багажник, шухер, за руль «Волги». У многоэтажек он пересел ко мне, бросив машину в сугроб. Добравшись, протащили доктора через открытый люк, как мешок с картошкой. Приковали наручниками к трубе, рот замотали скотчем. «Сиди», я присел перед ним. «Если твои узнают, кто их сдал, тебя в речке найдут». А тут, оглядел подвал с паутиной по углам. «Тихо, уютно». Он замычал, выпячивая глаза. «Но мы уже уходили. Шухер, домой, я, в гараж». Трупы в ментовской пятерке ждали утилизации. Так бы, может, и погодил. Зима на дворе, не протухнут. Но если все же решу сдать его властям, лучше, чтобы трупов в моем гараже не было. Будь я уверен, что про гараж никто не знает, не дергался бы. Но существовала вероятность, что сержант со своим подельником успели поделиться данной информацией. А так притоплю машинку и спать спокойней буду. Подъезжать прямо к гаражному боксу не стал, машину оставил и в обход двинулся, чтобы внимания не привлекать. Но обошлось. Не включая фонарик, открыл ворота, накинул клемму на аккумулятор и, протиснувшись в салон также через окно, повернул ключ. С первого раза мотор не завелся, пятерка будто чувствовала свою судьбу, но раза с третьего все же схватился. Прогрел немного, из гаража выкатился и по привычному маршруту. Дорога сначала накатанная шла, потом не очень, дальше целина, но слой снега небольшой, сантиметров 15, и все под горку. В конце разогнался, выпрыгнул у самого края. Пятерка нырнула в прорубь с тихим хлюпаньем. Ничего кроме пузырей. К утру лед схватится, заметет следы. Так же и на берегу будет, метель поднимается, скроет все. Да и не попрется сюда никто. На лыжах здесь не катаются, рыбаки это место не любят. Случайно только, но это маловероятно. Обратно шел 3 часа. Снег лез в ботинки, ветер продувал до костей. Домой добрался к полуночи, рухнул на кровать в одежде. Проснулся от толчка. Мать трясла за плечо, лицо белое. «Дима, вставай, милиция». В прихожей стоял Старлей, в руках папочка. За его спиной маячил второй, молчаливый, с лицом боксера-неудачника. «Иванов, собирайтесь». Умылся на автомате, шепнул матери. «Позвони дяде Вите», и вышел. По пути в участок гадал, где прокололся, гараж, или доктора все же нашли. Еженедельник «Аргументы и факты» 8.02.21.1991. Только для читателей АИФ. Реформа цен, что потом? Фрагмент. Многолетние споры необходимости повышения розничных цен для искусственной балансировки рынка и ликвидации основной массы субсидий решился, все республики в изнеможении согласны на операцию. Конечно, им хотелось бы оставить себе сравнительно более приятную часть, компенсацию. Все это следовало сделать лет 10, или хотя бы 4 года, назад, а предстоит нам в условиях спада производства, полного развала потребительского рынка и систем распределения. Верховный Совет СССР обсудит детали, но не сможет изменить основных предложений премьер-министра. Рост цен на 60% в среднем при 85% компенсации. Разумеется, речи не идет о полной денежной компенсации каждому пострадавшему. Реформа цен приведет к определенному перераспределению национального дохода в пользу наименее защищенных слоев. Глава 19. Кабинет следователя напоминал клетку. Облупленные стены цвета табачного дыма, линолеум с протертыми до бетона полосами, на столе, пятно от кружки, въевшееся в дерево за годы. Меня усадили на стул с шатающейся ножкой, который скрипел при малейшем движении. Следователь, мужчина лет 40 с лицом алкоголика, сидел за столом напротив. Его рубашка, когда-то белая, была закатана по локоть, открывая татуировку с парашютом и буквами ВДВ на предплечье. От него пахло жареным луком и дешевым одеколоном, чтобы перебить перегар. «Где был днем 25-го?» — спросил он, не глядя, листая какую-то папку. Ноготь мизинца, желтый от никотина, постукивал по столу. «В институте. Зачет по уголовному праву сдавал. Ночью, дома, спал. Свидетели, родители». Он хмыкнул, поднял глаза. Мешки под ними были фиолетовыми, как баклажаны. «А 26-го куда ездил?» — спросил, словно невзначай. «Да много куда. К другу заезжал. В спортзал, в столярку к отцу. Машина, девятка, гос, номер 6721, об твоя, по доверенности. Кто владелец?» «Дедок один, знакомый хороший». Он швырнул папку на стол, и я вздрогнул. Звук эхом отозвался в пустом кабинете. «Не лги, пионер». Он растянул кличку, будто пробуя на вкус. «Тебя ведь в вашей среде так зовут?» «Да», я сглотнул. «Вроде и не к такому привычен, но тут, под забытым уже антуражем, аж горло пересохло, будто наглотался пепла. В какой это моей?» Выдавил я, стараясь не смотреть на решетку на окне. «Уголовный». Он наклонился вперед, и я увидел крошки в его щетине. «Ты ж не студент, а гнида. Справку из деканата купил, чтобы в армию не идти, а сам бухаешь целыми днями». Сержант у двери, парень лет 20 с прыщами вместо усов, заерзал. Видимо, новичок, еще не привык к спектаклю. «Я студент, юрист, и еще спортсмен», — сказал я, сжимая потные ладони в кулаках. «А водка? Так я ее не пью вообще-то». Следователь нахмурился и долго смотрел мне в глаза. Потом мигнул несколько раз, хмыкнул, прокомментировав с кривой ухмылкой. «Ну-ну, так я тебе и поверил». Я промолчал, ибо понимал, что отвечать ему нет необходимости, все равно бестолку. У него своя программа, но он удивил. «Сержант, уведите задержанного». Его рев, похоже, что неожиданный даже для него самого, ударил по стенам, явно с намерением меня испугать, но тут дверь распахнулась, и в кабинет вкатился большой капитан, будто танк, въехавший в курятник. Следователь вскочил, опрокидывая стул, но замер, когда перед его носом появилось удостоверение в красной обложке. «Пошли», капитан бросил это сквозь зубы, разворачиваясь так резко, что сержант едва увернулся от его могучего плеча. «Он в дверь, я следом». Думал, выведет меня на улицу, но пройдя по коридору до самого конца, мы зашли в дверь под номером 13. В отличие от кабинета следователя, здесь было не так убого. Стол из темного дерева, покрытый лаком до зеркального блеска, герань на подоконнике, диван с бархатными валиками, стулья с резными спинками – все дышало совковой роскошью. В углу стоял похожий на гроб хромированный сейф с кнопками кодового замка, и над всем этим портрет Горбачева. Его родимое пятно казалось слепым глазом, наблюдающим за нами с сочувственной усталостью. «Рассказывай», капитан рухнул на диван, заставив пружины взвыть в протесте. Его ботинки, еще мокрые от снега, бесцеремонно устроились на спинке валики. «Что рассказывать?» Я уселся на краешек стула, чувствуя под пальцами холодок лакированной древесины. «Как дошел до жизни такой? Почему здесь? Чего следок вынюхивал?» Голос капитана напоминал скрежет жерновов, такой же медленный, размеренный. «Сам бы рад знать». Я провел ладонью по подбородку, по пятнами пробивающейся щетине, 3 часа слушал про гниты купленные справки. Про дело не полслова. Даже так, капитан достал пачку Казбека, постучал сигаретой по ногтю. «Именно. А сам не догадываешься?» – закурил он. «Понял только, что шаги мои интересны. Каждый чих 25-го и 26-го числа. Ну ты рассказал, ударение на «ты» прозвучало как обвинение. Разумеется. Я расправил плечи, выдерживая прямой взгляд капитана. И что, проверять начнут, все сойдется. Тютелька в тютельку». Капитан затянулся, наблюдая, как дымовая змейка обвивает горшок с геранью. «То есть все, что ты сказал следователю, подтвердить смогут?» – уточнил он. «Ну конечно, в спортзале народу было много, в мастерской еще больше, больница опять же. Вы бы объяснили, в чем меня подозревают, я бы точно сказал, где был и что делал». Капитан промолчал. «Тайна следствия?» – спросил я, стараясь не морщиться, вдыхая дым от его вонючих папирос. «Вроде того», – он кивнул, и вдруг его лицо стало похоже на ту самую дверь сейфа, бронированная, с комбинацией из неразгаданных цифр. «Ну а мне что делать, торчать тут до морковкиного заговения?» «Нет, торчать не надо, я договорился, тебя отпустит. Но ты должен знать, за тобой теперь приглядывать будут, поэтому думай, что делаешь». «Вы приглядывать будете?» — прищурился я. «В том числе», — ответил капитан. «Отдел милиции я покинул в смешанных чувствах. С одной стороны хорошо, что отпустили, но с другой плохо, что не понял, за что задерживали. Доктор отпадал, если бы его нашли, меня не выпустили бы. С тем сержантом и его подельником, тем более. Остается что, дорогу не в том месте переходил, загадка, в общем. От отделения до дома было рукой подать, через три перекрестка, мимо заросшего бурьяном пустыря и гаражного кооператива. Решил не ждать трамвая, ноги сами несли, будто выталкивая из зоны милицейского смрада. Холодный ветер швырял в лицо снежное крошево, а где-то за спиной, в такт шагам, натужно гудели провода. Мысли путались, цепляясь за обрывки фраз капитана. «Приглядывать будут, что это значит? Не думаю, что слежку приставит, но какие-то меры точно предпримут. Участковым сообщат, агентуру напрягут, вот они и будут сообщать о моих передвижениях и вообще всем остальном. Хорошего в этом мало, тут не поспоришь, хотя и не смертельно. Доктору только не повезло, думал с утра его навестить, но не получилось, как бы не сдох раньше времени. Теперь уж не пойду, сначала с подельником его разобраться надо. Причем сделать все по-умному, без шума и пыли, как в том кино говорили. Сначала допросить, а потом. Жалости к этим двоим у меня нет, брезгливость только. Необходимость лишать жизни себе подобных давно уже не вызывает эмоций. Единственное, на войне враг честнее будет, чем эта падаль, а таких даже руки марать не хочется. А придется, и совсем уже скоро. Добравшись до дома, сразу завел машину, потом только в квартиру поднялся. Родителей не было, на столе записка: котлеты в синей кастрюле, картошка на плите, не ешь холодным. Выковырил две, обгоревших снизу, нарезал хлеб коркой в палец толщиной, сел у окна, так, чтобы видеть двор. Девятка стояла напротив, и на капоте уже подтаивал налетевший за ночь снег. Котлеты съел, не разогревая, желудок сводило от голода. Чайник греть не стал, попил воды из-под крана. Потом оделся, вышел в подъезд, закрыл за собой дверь, и в машину. Почти тепло, наверное, так и буду делать. Выскочил, завел, и к окошку. Удобно. Шухера нашел там, где он и должен был быть, в мастерской. Кратко пересказал утренние приключения, выпил кофе, пока он собирался, и вскоре мы уже ехали по адресу. Думаешь, догадываются? Чиркнув спичкой, он закурил и немного приоткрыл окно. Вряд ли. Помотал головой я. Если б догадывались, не выпустили бы. Так ты ж говорил, что знакомый батя твоего вписался? Вписался. Задумался я. Хотя лучше бы, наверное, не вписывался. Чего так? Да кажется мне, он сам при делах как-то. Ощущение от разговора с капитаном получилось скомканное, словно не разговор это был, а допрос. Когда на кухне родительской говорили, он себя совсем по-другому вел. И про Патрина ни слова не сказал, тоже странно. Тогда зачем ему тебя вытаскивать? Не знаю. До нужного адреса добирались достаточно долго, ехать надо было на другую сторону реки, а моста напрямую пока не построили, поэтому в объезд. Плюс еще я специально поплутал, дабы сбить слежку, если таковая все же имелась. Получается, третий дом по левую сторону. Медленно прокатившись по улице, мы осмотрелись. Одноэтажный, но большой, из красного кирпича, с большими окнами и черепичной крышей, дом доктора Степана резко отличался от всех остальных на этой улице. Лезть внутрь мы не планировали, рассчитывая перехватить объект, когда он будет возвращаться с работы, то есть примерно после шести. Чтобы не маячить возле дома, встали в самом начале улицы, и когда появилась его машина, такая же девятка, просто перегородили дорогу. Шухер вышел, улыбаясь, как продавец в ларьке. «Здравствуйте, Степан Викторович. Надо поговорить насчет вашего друга-хирурга». Упаковали доктора быстро. Он, обмотанный скотчем, поупирался пятками в запаску, но Шухер ткнул ему коленом в солнечное сплетение. «Куда повезем?» – спросил он, закуривая. Пепел упал на сиденье, прожег дыру в дерматине. «Туда же, очную ставку устроим». Каких-то особенных откровений я не ждал, поэтому задачу решил упростить. Будучи почти уверенным, что кроме этих четверых никого в их компашке нет, я все же хотел проверить, подержать их денек-другой в плену, и поспрашивать как следует. Затащив второго доктора в подвал через тот же люк, я остался, а Шухер подобрал обрезок трубы, и пошел посмотреть, как там наш пленник, на месте. Вернувшись, коротко объявил он: «Отлично, давай, бери этого, он что-то совсем обмяк». кивнул я на растянувшегося в грязи Степана. Вместе мы втащили его в угол, сноровисто примотав скотчем к трубе напротив первого доктора. Тот, полуживой, застонал, но звук растворился в кляпе на его рту.